Глава 21. Кадикский десант. Процветание и безопасность нашей фактории на Кадике базировались на простом основании. Коняги не трогали нас, потому что мы не покушались на их ресурсы. Городок служил перевалочным пунктом для колонизации, пристанищем для кораблей, а торговая фактория лишь обменивала меха на товары. Даже строительный лес мы предпочитали привозить с острова, чем рубить здесь. Стычки, конечно, случались и у нас, причем с самого основания городка, но они носили исключительно локальный характер. Мы не занимались хищнической охотой, не устраивали карательных миссий, не брали аманатов, а если и покупали рабов у местных племен, то для временной службы и вскоре предоставляли свободу. Во всяком случае, нас коняги терпели. Но появление огромной и агрессивной компании Шелихова серьезно нарушило баланс. Конкуренты устроили резню, а теперь принялись с энтузиазмом опустошать угодья, что подрывало местную экономику и вызывало недовольство аборигенов. Один из отрядов уже высадился на Афагнаке, другие шуровали на самом Кадике, расходясь по долинам, и было лишь делом времени, когда они доберутся до пределов наших союзников. Фактория не могла защитить территорию аборигенов, да и не ставила такой задачи. Много лет назад мы отказались от попыток прижать конкурирующие меховые артели силой, сделав ставку на относительно высокие закупочные и относительно низкие товарные цены, чем добились расположения как аборигенов, так и небольших промышленных атак. Теперь же на горизонте появилась компания с большими амбициями и возможностями. «Мы можем прогнать пришлых русских», — сказал Анчу вождям. «Или заставим их держаться подальше от ваших угодий, не нападать на жила. Но на будущее нам тоже будет нужна ваша поддержка». Мухоморщик не стал бы первым лицом дипломатии, если бы не умел использовать любой подходящий шанс для укрепления наших позиций. Для начала мы получили в качестве помощи небольшой отряд проводника-переводчиков. Одного Анчу не хватило бы на все отряды и корабли. Но вообще собирались плотнее интегрировать коняк-меутов в свои проекты. Эскадра подняла паруса и направилась вдоль юго-восточного берега. Противные ветры сделали продвижение медленным. Пришлось идти короткими галсами, заставляя матросов бегать больше обычного. По крайней мере, такой труд согревал лучше чугунной печи. Незанятые лавировкой офицеры собрались на шканцах и вглядывались в берег. Черные песчаные пляжи и свежий снег, лежащий чуть выше литорали, давали изумительный контраст. Столь же контрастными выглядели горы, снег не задерживался на отвесных склонах. Захотелось взять черную доску и набросать мелом пейзаж. «Веселенькое будет дельце, а, мистер Эмонтай?» — потирал руками Спиджик. Руки он потирал скорее от холода, чем от предвкушения стычки. Плавание в холодных водах напомнило мне старые добрые времена первого перехода через Берингово море. Не думал, что еще когда-нибудь придется ежиться от вида каменных стен, дикого прибоя, опасных туманов. То, что теперь под ногами была палуба фрегата, не прибавляло уверенности. Не слышно было и птиц. Нам помогало течение, которое в этих местах было довольно мощным, но все равно за один день пройти весь путь мы не успели. На ночь отошли Маристия, чтобы не налететь в темноте на скалы, и только с рассветом, а он начинался поздно, продолжили путь. Выбранный Шелиховым залив на самом деле являлся проливом, что проходил между Кадиком и крупным островом к югу от него. Причем восточный проход оказался сложным в навигационном смысле. Повсюду торчали скалы, виднелись отмели, а перед самой гаванью канал сильно сужался. Чахотка решила ставить здесь новую Колумбию, чтобы заблокировать выход. А поскольку искать фарватер не оставалось времени, шхуна принялась патрулировать в широкой части канала, заодно проводя контурную съемку береговой линии и промеры глубин. Основная часть эскадры направилась в обход. Такой маневр лишал нас элемента неожиданности, если, конечно, зверобои Шелихова вообще следили за морем. Но мы стремились избежать ненужного риска. Слишком много кораблей уже потонуло или разбилось на скалах между Охотском и Викторией. Юго-западный проход оказался гораздо удобнее и шире, а ветер позволил нам идти в бакштаг и уверенно маневрировать. При этом корабли старались держаться посередке между двух островов, оставляя примерно по миле воды с каждого борта. Ближе к берегам виднелись опасные отмели, а ветер, отражаясь от скал, становился непредсказуемым. Моряки вглядывались в воду, регулярно бросали лот. Память Анисима устремилась вперед, исполняя роль авангарда. За ней величественно шла Паллада с Афиной в качестве консорта. Трехсветительная гавань представляла собой удобную стоянку между двумя частями пролива. Небольшой поселок вытянулся вдоль берега и состоял из нескольких приземистых длинных построек, похожих на оливудские барабары, большого сарая и лабазов на высоких столбах. С одной стороны от домов начали насыпать вал под крепость, но ни стен, ни хотя бы фашин поставить еще не успели. Хотя давно перевалило за полдень, людей мы не увидели, но поселение не казалось покинутым. «Прячутся в домах», — предположил чахотка. «А может, померли все от скорбута?» Столь крупного корабля в этих водах явно не ждали, тем более целые эскадры. Ответить поселенцам оказалось нечем. Все три их судна мы застали в бухте разоруженными. Два из трех уже вытащили на берег для ремонта или зимовки. Но даже окажись они на плаву, фрегат справился бы легко со всеми тремя. С другой стороны, это означало, что большинство пушек находилось в поселении. Мы вглядывались в насыпь, надеясь обнаружить их жерла в проемах, но ничего не увидели. «Сожжем для верности галлиоты», — предложил Спиджик. «На чем же они тогда уберутся отсюда?» — возразил чахотка. «Нет, будем действовать по плану». В командовании я не вмешивался. Стратегию утвердили на совещание, а от тактики при нашем подавляющем преимуществе мало что зависело. Чахотка командовал на море, Шарль на суше. Моей задачей было предотвратить ненужную эскалацию и принять участие в переговорах. Спиджик отдал приказ. Фрегат дал залп по крутому склону ближайшей сопки. Несколько пушек дали осечку, и мистер Слейтер умчался на орудийную палубу, перемежая русские матюки с английскими. Ветер быстро отнес пороховую гарь к корме, так что мы со шканцев смогли увидеть, как брызнули от ядер осколки камня, земли, пучки жухлой травы. Через минуту ударили и со шхун. Только теперь из барабар высыпал народ. Людей в городке оказалось не больше сотни, но двигались они так хаотично, что выглядели внушительной толпой. Кто-то бросился к недостроенным укреплениям, кто-то сразу же вернулся в дом, некоторые побежали в сторону сопок. «Шлюпку на воду!» — крикнул Спиджик. Кроме шестерки гребцов, в лодку перебрались Шалопухин, несколько мушкетеров, Шарль. Передовой отряд поднял белый флаг и направился к берегу. План поначалу казался простым. Показав силу, мы хотели усадить Шелихова с его передовщиками за стол переговоров, чтобы предложить посредничество, а заодно навязать наши условия мира. Имея за спиной настоящий фрегат, нам казалось делом простым убедить шелиховских не перегибать палку с ассимиляцией, насильственной вербовкой, вернуть аманатов и вообще оставить коняк в покое вместе с их охотничьей территорией. Взамен конкуренты могли бы воспользоваться нашими поставками продовольствия, мастерскими, гаванями, другими бонусами сотрудничества. В этих водах оставалось достаточно островов и диких берегов для промыслов, а выменивать шкуры у коренных жителей выходило даже выгоднее, чем отбирать. Я отдавал себе отчет, что открытая ссора с сильной промысловой компанией могла повредить нашему делу, потребовать привлечения куда больших сил для охраны торговли и промыслов. Я полагал, что и Шелихову ссора с нами будет невыгодна. Здесь, на севере, случались уже стычки между ватагами, грабежи чужих стоянок, нападения на корабли. Развязывать большую междоусобную войну никто не желал. Выяснилось, однако, что обитатели нового поселения не собираются идти на переговоры. Не собирались они, впрочем, и воевать. В нашу сторону не прозвучало ни выстрела. А вот тонкий ручеек беглецов, спешащих укрыться в глубине острова, вдруг превратился в бурную реку. Люди тащили мешки, свертки парусины, пожитки. Тяжелое снаряжение и пушки тянули на волокушах. Большая часть двинулась по долине вдоль небольшого ручья, но небольшие группки, отделяясь от общей массы, карабкались на ближайшие сопки. Один из лабазов загорелся. Явно не от нашего залпа. Его могли поджечь только сами беглецы. «Уйдут, мерзавцы!» — чахотка ударил кулаком по планширю. «У кого-то, похоже, рыльце в пушку», — заметил я. «Шалопухин, давай!» — крикнул чахотка. «К шлепкам!» — крикнул Спиджик. Мушкетеры, гвардейцы, отряженные в десант моряки, бросились к талям. Тем временем шлюпка с белым флагом достигла берега, но небольшой отряд сделать ничего не мог. К тому же Шарль опасался засады, поэтому его бойцы продвигались по поселению с большой осторожностью. Основной же десант запоздал. Пока спускали баркасы, шлюпки, пока грузили в них оружие, вести переговоры оказалось не с кем. Хвост толпы беглецов исчез в дальнем распадке. Лишь те из них, что прятались на сопках, следили оттуда за нашими действиями. Промышленники провели здесь больше года и наверняка изучили местность. Знали тайные тропки, удобные места для засад, для схронов. Поэтому десант благоразумно не стал отходить далеко от берега. Но сам городок тщательно обыскали. В большом сарае обнаружили с полсотни пленников, о чем на фрегат доложил вестовой. Шарль занял оборону в брошенной крепости. Анчо присматривал за освобожденными конягами, пытаясь выведать подробности происшедшего. А Шалопухин с небольшим отрядом попытался установить контакт с теми, кто ушел в горы. «Я так и не решился сойти на берег. Наступил вечер, а кто его знает, какую пакость могли приготовить нам люди Шелихова. Он слыл человеком решительным, и быстрое отступление могло быть военной хитростью, чтобы оторвать нас от поддержки кораблей». Уже стемнело, когда Шалопухин доставил на Палладу перебежчиков. Пятеро охотских промышленников, трое алеутов, калмык, а также молодое русское семейство из Якутска. Алеуты оказались из союзного нам племени Кавалан-Ин Суналашки, которое давно уже возглавлял мой приятель по прежним делам Чикилжах. Они, собственно, и подбили остальных на бегство, ибо мобилизованы были не вполне добровольно. Остальные, добровольцами они пошли или нет, тоже разочаровались в предводителе и тиранических порядках, которые установил Шелихов. Калмык сказался беглым крепостным одного из его партнеров. «Молодые охотские парни были мне незнакомы, а сбежали они, потому что залезли в долги. Как и отец семейства, который, как мне сообщили, занимал в экспедиции должность лекаря». «Ну, наконец-то!» — воскликнул я. «У нас будет настоящий доктор, если мы, конечно, поладим». Между тем, сам лекарь настойчиво напрашивался на разговор, обещая рассказать некоторые полезные сведения. Переговорив с алеутами, они не помнили мой первый визит на Уналашку, но были наслышаны о полумифическом вороне, я отправился в капитанскую каюту, чтобы выслушать перебежчика вместе с другими командирами. «Мирон Семенович Бритюков, подлекарь», — представил Шалопухин человека. Оказалось, тот лишь исполнял в экспедиции лекарскую должность за неимением более квалифицированных кадров. Впрочем, даже подлекари в наши края забредали нечасто. По сути, если не считать Магнуса, который ушел с Беньевским, и корабельных хирургов Кука, Бритюков стал первым медицинским работником с каким-никаким формальным образованием на нашей стороне океана. А то, что знаний у него с Гулькин хрен, так то дело наживное. Вместе с лекарем в каюту привели женщину, держащую на руках младенца. «Евдокия Федоровна, супруга», — представил Шалопухин. Семейство усадили на стулья, на столе кроме виски ничего не было, а спиртное мы предлагать не стали. «Мирона господин Шелихов рассчитал за то, что он не смог уберечь его людей от цинги», — доложил Шалопухин, который уже успел со всеми побеседовать. «Почему не смог?» — спросил я лекаря. «По их природной лени», — пожал тот плечами. «Не хотели мерзавцы ничего делать, сидели в духоте и сырости землянок, отчего болезнь до них добралась». «Вам следовало давать им лимон, кислую капусту, клюкву, чернику шикшу, любую кислую ягоду. Я, кажется, всем здесь плешь проел насчет этого, а все без толку». «Позвольте не согласиться», — возразил Бритюков. «Еды у нас было довольно всякой, а суть болезни в стеснении, духоте и безделии». «Модус вивенди, конечно, играет свою роль, я не стал спорить. Но свежевыжатый лимон, поверьте, творит чудеса. Так Шелихов рассчитал вас?» «И оставил ни с чем», — лекарь скривился, как от зубной боли. «Умеют, Григорий Иванович, долгами человека опутать, даром заставить работать». «Тут все так умеют». «Все, да не все. Этот куда как злее. Он тут сразу заявил, что будет казнить любого, кто поперек станет. И дикарей многих умертвил, почем зря». «Давайте поговорим об этом», — предложил я. «Но прежде устроим вашу жену с ребенком. Незачем им лишний раз слушать подробности. Наверное, их нужно накормить?» «Я займусь», — вызвался Шалопухин и увел женщину. Остались мы с чахоткой и Спиджиком. «Хотите виски?» — предложил Спиджик. «Виски?» «Хлебное вино», — пояснил я. «Что ж, не откажусь». Спиджик разлил виски по серебряным стопкам, одну подвинул гостю. «Мы высадились здесь, в гавани, в прошлом июле», — выпив залпом, начал рассказ лекарь. «Природные жители, как только узнали, сразу же бросили свои жила и отошли на соседний остров. Они называют его Ситка-Лидак или как-то похоже. Там все их роды начали собираться силами. Есть у них укромное местечко, что-то вроде крепостцы, а в небольшом заливе на той стороне острова». Мы разом повернули головы к окнам кормовой галереи. Спиджик опустил фонарь под стол. Это мало чем помогло. Рассмотреть на фоне почти беззвездного неба удалось лишь силуэты гор. В любом случае, их высота не позволила бы увидеть отсюда океанский берег. Мы шли вдоль него, когда обходили остров, но ничего похожего на укрепление не заметили, просто потому что не искали. «Там высокий утес, сажений 5, а то и больше, а на нем домы стеной к стене», — пояснил гость. «С моря не подберешься, разобьют о камни волнами. С берега только во время отлива можно пройти, по узкой косе. Но пока дойдешь, дикие с камня перебьют стрелами». «Просто какой-то Мон-Сен-Мишель», — заметил я. Название никому ничего не сказало, а наш француз Шарль находился на берегу с десантом. «Добрая крепость, что и говорить, но против пушек с мушкетами ей не устоять», — продолжил Бритюков. «Григорий Иванович собрали людей и сказали, мол, умышляют дикие против нас, хотят напасть. Предложили первыми ударить». Лекарь посмотрел на ополовиненную бутылку виски, спиджик подлил ему, потом, подумав, разлил и по остальным. «Но как пушки на тот берег перетащить, если надо через весь остров пробираться, а кругом горы, овраги?» — поставил вопрос Бритюков. «Нашелся, однако, колга один, которого те коняги у себя насильно держали. Показал фьорд, что через весь Ситка-Ледак идет, и ровно почти до самой до той скалы. Наши на лодках подобрались, ударили из пушек и мушкетов. Многих убили, сотню или две, бог весть. Женщины, старики, детишки. Дикие прыгали со скалы от страха или не желая попасть в полон. Тех посчитать невозможно. Каким-то удалось утечь, других поймали. Самых вывели к сопкам, а там кого застрелили, кого порубали, кого запытали до смерти. Остальных ясаком обложили или в услужение взяли. Кому как повезло». «Ясаком?» — удивился я. «На каком основании?» «Оснований», — прищурился Бритюков. «Да разве нужно Григорию Ивановичу основание?» «Что ж, за это можно зацепиться», — подумал я вслух. «Хотя вряд ли Шелихова за рвение сильно осудят. А то и наградить могут, если дело подаст как надо». «Этого жука так просто не раздавишь. Настучишь, он запросто выдвинет встречную жалобу о нападении на мирное русское селение. И пойди потом, доказывай». «У него знакомцев много в начальниках», — подтвердил Бритюков. «И с губернатором Якобием в друзьях. А ежели сам не сможет за себя постоять, так его товарищи по компании похлопочут. Они уж в дворянстве и живут в Петербурге. Им проще». Расклад сам по себе выглядел плохо, но кое-что было до поры скрыто даже от соратников Шелихова. Их патрон собирался утвердить на американском берегу как российскую монархию, так и торгово-промысловую монополию. Ради этой цели он устроил террор работникам и аборигенам. Ради этого будет интриговать, давать взятки, подминать конкурентов. Политическая система империи была таковой, что достаточно настырный человек, если он оказался ближе других к Петербургу, сможет сорвать банк. Мне же к большим властям путь был заказан. Так что эти парни, хотят они того или нет, пришли не за одними только мехами. Как и мы, они собирались наложить лапу на всю северную часть Тихого океана. И если такое случится, нам придется выйти из тени, чтобы отстоять свое. А я не уверен, что мы уже достаточно подготовились к открытой схватке. «А много ли среди работных людей, недовольных Шелиховым?» — спросил вдруг чахотка. Хороший ход, как он мне самому не пришел в голову. Но чахотка начинал с низов и отлично чувствовал, где можно найти поддержку. «Много кто недоволен», — махнул рукой Бритюков. «Из набольших Измайлов с Олесовым, шкиперы наши, да все передовщики. Симачев, Сокутин, Потраков. А работных так каждый второй». «Поможете нам с ними переговорить», — предложил я. «А я вам должность дам, хорошую, в лазарете. Оклад годовой положу в 500 рублей для начала. Дом на семью от общества выделим. Нам лекари нужны». «Это где же так?» — поёрзал Бритюков на стуле. «В городе с каменными львами, про какой у нас сказки бают?» «В нем самом. Ну так как, по рукам?» «Я за охотской конторой числюсь», — вздохнул лекарь. «Что с того?» — фыркнул я. «Сам в камчатской избе служу. Только не видели меня там ни разу. Подумайте, Мирон Семенович. Инструмент любой, библиотека лучше, чем в Лефортовской госпитале». Шелопухину при посредничестве лекаря удалось наладить контакт с другими беглецами, что, прихватив под шумок запасы алкоголя, укрылись в сопках отдельно от шелиховских. Часть из них согласилась перейти на нашу сторону, другие хотели подождать, куда вывернет дело. Даже мне такое приобретение не казалось особо выгодным. Ясно, что на острове прибавится разве бродяг, а с ними и хлопот. С другой стороны, заранее нельзя предвидеть, какие таланты могут раскрыть работники, когда с них спадут путы долгов, а крик начальства утихнет. Суровых морей и диких островов люди боялись, оттого и буянили, а в уютном городе часто становились вполне милыми людьми. Мы не тронули поселение. Разорять дома и магазины означало обречь отступивших вглубь острова беглецов на голодную зиму. Вряд ли они тут много охоты добудут, вряд ли что-то осталось в туземных жилах. Для нас это означало бы окончательно закрыть дорогу к переговорам с шелеховскими. «Оставьте им все», — предложил я чахотке. «И шкуры?» — удивился тот. «В одном из лабазов нашли кипу шкур, которые могли потянуть на несколько тысяч рублей по охотским ценам. Законный трофей». «И шкуры», — вздохнул я. «И от цинги лекарства надо бы добавить. Да они, дураки, все равно не поймут». Взяв на борт перебежчиков и освобожденных коняк, эскадра отправилась к Павловской гавани. На обратном пути Бритяков показал нам одинокую скалу, которую едва можно было отличить на фоне прибрежных гор. «Вот на ней все и случилось», — произнес он. Белая пена прибоя конкурировала со снегом. За прошедший год здесь не осталось ни тел, ни костей, ни истлевшей одежды или вещей. Море, дожди и ветры полностью стерли следы резни, а что не стерла стихия, растащили птицы. Оставив эскадру в Павловской гавани, чтобы присматривала за конкурентами и прикрывала союзных коняк-миутов, сам я поспешил вернуться в Викторию. «Теперь у нас нет другого выхода, кроме как перехватить Колычева до его возможной встречи с Шелеховым», — сказал я Тропинину. «Тут, как в том кино, или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору». «Думаешь, он поверит ему?» «Запросто. Тем более у Шелехова в партнерах дворяне из Питера. Могут найти общих знакомых. А вообще жаль, что не довелось поговорить. Шелехов достаточно амбициозный человек и мог бы принести много пользы, направь мы его энергию в нужное русло». «В нужное нам», — ухмыльнулся Тропинин. «Верно. Но, как и ты сам прежде, он верит в империю, в монополию, а времени, чтобы переубедить его, у нас нет». «Да, время сейчас играло против нас. Я собирался быстро пробежаться по контрагентам в империи и отменить все указания о задержании начальника. Теперь, напротив, ему следовало помочь в продвижении, а потом и перехватить как можно раньше. Желательно встретить прямо в Охотске и доставить без остановок по адресату». Красивая идея Тропинина с фальшивой факторией, где бы Колычев мог начальствовать, не принося никому вреда, тоже отправлялась в архив. Обман повышал ставки. Теоретически мы могли бы устроить начальника где-нибудь в небольшой фактории, например, в устье реки Стикин. Но когда правда выплывет наружу, он уже точно не займет нашу сторону в споре с Шелеховым. «Теперь только Колычев может стать нашим союзником», — сказал я. «И нам нужно спешить». Несмотря на скептицизм Тропинина, я по-прежнему стоял на своем, считая буржуазию основой городской цивилизации. Одна беда — Викторию по большей части населяли наемные работники, служащие, люди зависимые. Причем служили они в основном в одной компании, а поскольку компания фактически выполняла роль государства, их смело можно было назвать чиновниками. Это заставило меня несколько лет назад взяться за проекты по насаждению мелкого бизнеса. Я учредил кучу лавок, мастерских, предприятий. Свою лепту внесли привезенные на фрегате британцы, заселившие целую улицу в ярмарочном районе. Ее так и назвали, английской. Назначение начальника от империи заставило ускорить реформы. Новая буржуазия меняла город недостаточно быстро, а превратить сотни свободных людей в тысячи было задачей тем более непростой. «Мне следует убить множество зайцев». Сформулировав задачу, я принялся загибать пальцы. «Во-первых, рассредоточить собственность, чтобы ее стало труднее отнять, если вдруг европейцы заявятся сюда со своими законами и традициями. Неважно какие — русские, испанцы или британцы. Во-вторых, мотивировать людей, чтобы они переживали за собственное дело, а в конечном итоге за город и всю страну. В-третьих, увеличить на порядок экономически независимый класс, который бы сам работал на экономику, а не тянул средства из бюджета компании. В-четвертых, избавиться от расходов на бюрократию». Пятая цель осталась неозвученной. Она заключалась в освобождении меня от поставок в колонию всего необходимого, от вещей прозаических до предметов искусства и роскоши. В идеале я хотел получить такую экономическую систему, чтобы все само собой делалось, а мне бы оставалось лишь подправлять время от времени стратегическую линию да приторговывать дорогими мехами, пуская прибыль на развитие проекта. «И как ты собираешься эти задачи решать?» Тропинин еще привычно раскурил трубку, а я задумался. Огромная часть колонистов числилась за компанией, занимаясь тем ремеслом, к которому лежала душа, или там, куда их направляли приказчики. Меньшинство работало на хозрасчете, сдавая шкуры, строя дома, работая на карьере, кирпичном заводе, лесопилке. Несколько в стороне существовали верфи Тропинина, его технологические центры, впрочем, и они финансировались компанией, а значит, мной почти полностью. Только несколько заведений Бичевина, отдельные моряки вроде Яшки, да крестьяне существовали относительно автономно. Ну, еще дети и домохозяйки. Главная проблема заключалась, конечно, не в расходах. Их я пока тянул и по приблизительным прикидкам смог бы вытянуть втрое больше. Главная проблема заключалась в управлении. Компания превращалась в неповоротливое чудовище. С расширением дела и территории росла бюрократия. Эффективность же, напротив, падала. Как только я исчезал с горизонта, работы замедлялись, снижалось качество. Для надзора за делами требовалось все больше приказчиков, которыми за неимением специалистов становились случайные люди, в основном ветераны из зверобоев. Я уже подумывал основать какую-нибудь школу менеджеров, но вовремя притормозил. Плодить бюрократию и дальше означало окончательно загубить дело. «Приватизация», — произнес я страшное слово. «Я так и знал, что этим закончится», — ухмыльнулся Тропинин, выпустив облачко дыма. «Все твои разговоры о свободе и демократии вылились в старый добрый разбой». «Да я и так все имею», — возмутился я. «В этом-то и проблема. Нет, я хочу раздать собственность людям, а не отобрать у них последнее». Как всякого рожденного в СССР, меня в юности удивляла экономическая политика капиталистических стран, когда их правительства приватизировали прибыльные предприятия и национализировали убыточные. Казалось бы, если есть доходное дело, то пусть себе работает, а денежка в бюджет капает. Только теперь, когда пришлось самому стать некоторым подобием правительства и вертеть сотни отделений и подразделений компании, я понял, что пропади он пропадом, этот доход, если на него требуется столько нервов и времени. Но и доход сокращался, вот в чем дело. Потому что управление все одно приходилось отдавать на откуп приказчикам. Хорошо, если они верные друзья, вроде Комкова, или энтузиасты, вроде Лёшки. Но таких можно было по пальцам одной руки пересчитать. В основном же приказчики не горели душой за хозяйское дело. Были или ленивы, или вороваты. Вроде Жилкина, что заправлял факторией на островах. А учитывая огромные расстояния, частую порчу товара, возможностей урвать кусок они находили немало. Представляй, каждому контролёра. А кто будет контролировать контролёров? Нет, заставить работать такую систему можно только при помощи регулярной чистки в духе товарища Ежова. Но и чистка не является панацеей, как подсказывает история. «Административная система — это как тромбоз», — сказал я. «Бюрократы очень быстро закупоривают ток крови. Они по природе свои паразиты. Им не прикажешь мзды не брать, за державу обидеться. Они просто не поймут, для чего еще существует теплое место». «До сих пор тебя это мало волновало», — заметил Лёшка. «Напротив, ты всех загонял в компанию». «На первом этапе колонизации авторитарная система имела некоторые преимущества», — признал я. «Давала возможность посылать людей туда, куда нужно, не считаясь с их желаниями. Однако теперь негативные последствия начали перевешивать. Люди не надрываются, работая на чужую мошну. С энергией берутся за дело единицы, а подавляющее большинство старается не перетруждать руки и мозг, используя для отлынивания вековой опыт зависимого русского человека». «Отпустишь их на свободу, они и вовсе перестанут работать». Лёшка был прав, но, как всегда, лишь отчасти. Несколько лет назад я рассчитал около 200 зверобоев. Все равно основной упор теперь делался на скупке шкуру индейцев. Некоторые из промышленных отправились к конкурентам, другие устроились работать на верфях или заводиках. А около сотни остались совсем без работы. Я надеялся, что парни не захотят возвращаться в студеный Охотск или на бесплодную Камчатку, что они волей-неволей займутся каким-нибудь бизнесом или хотя бы сельским хозяйством. С первым предположением я угадал, а со вторым ошибся. В результате возникла прослойка бездельников, что предпочла слоняться по острову, собирая грибы или ягоды, ловя в силки мелких зверушек, рыбу и лишь изредка подрабатывая добычей все тех же шкур. Их сдавали в фактории, в компанейские магазины, в обмен на мелкий товар или табак. Вместо дальневосточных промышленников я получил классических американских трапперов. К ним понемногу присоединялись новые люди. Солнечный остров благоволил бродягам. И хотя меня по большому счету устраивали любые колонисты, основной проблемы это сословие не решало и даже создавало новую. По местным индейским традициям, любой мог охотиться на территории племени, если дело касалось пропитания или выживания. Но бить зверье для обмена или торговли считалось покушением на устои, на родовые владения. Пока трапперов было мало, это не приводило к конфликтам, но кто знает, что нас ждет дальше. Свобода не дает такой концентрации усилий, зато обеспечивает стабильный напор во всех направлениях, а также создает резерв из людей. Малой трещинки достаточно, чтобы просочиться интересу. А кто знает, которое из направлений окажется полезнее завтра. Но главное — это моя личная свобода. Свобода от тысячи дел. «Устал?» — с сочувствием спросил Лёшка. «Устал», — согласился я. «И тем больше причин энергично браться за дело».